Глава 8. В отличие от статичной рубки Геры, мостик разящего постоянно видоизменялся, подстраиваясь под желания и нужды капитана и членов экипажа. В воздухе то и дело вспыхивали экраны с информацией, чертились какие-то графики, появлялись объемные голографические модели систем корабля, обнаруженных объектов, карты целых созвездий. Иногда, повинуясь человеческому желанию, бронированные стены таяли, и внутрь корабля врывался космос, поражая своей бесконечностью, красуясь причудливыми узорами созвездий и красотой далеких туманностей. Казалось, человеческий мозг должен был сойти с ума от творящейся вокруг информационно-зрительной вакханалии. Однако на самом деле все это воспринималось абсолютно спокойно. Корабль просто становился продолжением тебя, снабжая новыми органами чувств, позволяя видеть невидимое, преобразуя непонятные в понятные человеку образы. Стоя на мостике, чувствуя всю мощь, таившуюся в глубинах его изящного тела, на мгновение можно было ощутить себя сверхчеловеком, которому подвластно постичь любые тайны Вселенной, достигнуть любой ее точки. Это было восхитительное чувство, но все же Киру постоянно чего-то не хватало. Порой хотелось вновь видеть водоворот золотистых искорок перед глазами, услышать ехидный смешок за спиной, почувствовать насмешливый взгляд рыжеволосой голографической девушки. Здешний ИИ был умен, предусмотрителен, заботлив и абсолютно бездушен. Не личность, а просто электронный помощник, призванный помочь своему хозяину в трудную минуту и одновременно оградить от возможных ошибок. А ведь когда-то мы спорили с Герой о том, стоит ли персонализировать искусственный интеллект, наделять его чувствами и свободой воли, обсуждали все за и против, но так и не пришли к согласию. Мимоходом подумал Кирилл и, улыбнувшись своим мыслям, вновь погрузился в тяжелые раздумья о предстоящем сражении, раз за разом прогоняя при помощи бортового вирта его многочисленные варианты. Увы, но результаты не радовали, и даже самый оптимистичный выдавал победу при 80% потерях. А введение дополнительной переменной в виде незримых делало ее практически невозможной. «Вас что-то беспокоит, господин адмирал?» В голосе подошедшего Дорнера слышалась легкая насмешка, но Кирилл не обратил на нее внимания, а лишь кивнул в ответ. «Да, командор, есть пара моментов. Например, вот, смотрите». Повинуясь его жесту, перед ним развернулась объемная карта предполагаемой зоны выхода Кергарской армады. «Если исходить из того, что нам известно, и того, что я знаю о тактике киргарцев, они не будут выходить единой группой, скорее волнами. Предположим, часть кораблей выйдет тут, часть тут, еще одна тут, затем тут, и все это с разрывом в несколько часов. Слишком большой сектор для охвата, нам просто не хватит кораблей». Марк вздохнул. «Кирилл, я считаю, что ты немного неправильно смотришь на проблему. Пытаешься охватить все и сразу, забывая об одном маленьком факте». Кир, непонимающе, скосил глаза на Майера. «О каком?» «О том, что за твоей спиной стоит не просто земля, а целое человечество. Так что не пытайся охватить неохватное. Просто пойми, наша задача не уничтожить весь флот чужаков под корень. У нас на это просто не хватит сил. Наша задача — посеять страх в их рядах, а заодно поднять веру людей в собственные силы, показать, что таинственных инопланетян можно бить, да еще как. Мы всего лишь первая линия». «И хочу, чтобы оставалась последней», — оборвал его Кир. «Извините, Марк, но я видел хроники Торклинских войн и хорошо знаю, на что способны киргарцы. Именно поэтому мы должны их остановить прямо здесь». «Ты хочешь слишком многого». «Возможно, но это все, чего я сейчас хочу». Кир мотнул головой. «Черт, как жаль, что я не смог вернуться хотя бы годом раньше. Ведь тогда могли бы перехватить их в точке первоначального сбора». «Может, да. А может, и нет. Смысл гадать о том, что могло быть. Давай думать о том, что будет», — сказал Дорнер, про себя подумав, что на самом деле Кир не так уж и не прав. Изучив все доступные данные по чужакам и их технологиям, в частности, полученные после разгрома нескольких баз, так называемых квадроидов, ученые выдвинули теорию некоего разгонного механизма, позволившего киргарцам отправить столь огромный флот на расстояние, много превышающее возможности их двигательных систем. Если и по-простому, то кораблями просто выстрелили через искривление подпространства в определенную точку космоса, заранее ограниченную специальными сигнальными метками. Несколько подобных конструкций, похожих своим видом на гигантские металлические снежинки, были обнаружены земными зондами дальразведки еще пару десятков лет тому назад. И хоть земные ученые почти сразу определили, что это какие-то широкополосные ретрансляторы, настоящее их предназначение до последнего времени было непонятно. Зато потом пазл неожиданно сложился. Более 5 лет киргарские корабли находились в пути, а затем еще полгода шли на своих пространственных двигателях, чтобы достигнуть сегодняшнего местоположения. Естественно, в месте первоначального выхода, когда экипажи только просыпались от холодного сна, уничтожить их было проще всего. Вот только о координатах этой точки стало известно после расшифровки информации, переданной с Кириллом таинственными доброжелателями. Дальше было дело техники. Киргарские, впрочем, как и торклинские корабли, если судить по рассказам Кирилла, отличались одной особенностью. Они не могли идти в надпространстве долгое время из-за перегрева туннельных генераторов. Им нужно было вываливаться на несколько часов в обычное пространство, сбросить напряжение с обмоток фокусирующих пластин, затем разогнаться и вновь прыгнуть. Естественно, у каждого корабля это время варьировалось, но флот должен был держаться вместе. Поэтому выходы происходили с определенной периодичностью, что позволило земным станциям рассчитать маршрут и очередную точку почти со 100% вероятностью. Вот только Марк сомневался, правильно ли они поступают, решив перехватить чужаков в районе очередного выхода. Не проще ли было подпустить их ближе к границам анклава, возможно, даже позволить захватить пару окраинных систем, чтобы они несколько подувязли, распылили силы. Это было бы более логично со стратегической точки зрения. К тому же наверняка заставило бы быстрее шевелиться кое-какие задницы в совете. Более логично, но... Дорнер на миг прикрыл глаза. Голоса людей, горящих в огне орбитальной бомбардировки, глаза гибнущих детей, полные слез и надежды, мольбы о помощи, проклятия, посылаемые бездушным, несущим погибель небесам. Они до сих пор звучат в его голове, заставляя просыпаться по ночам в холодном поту. Нет, с тактической точки зрения это был верный шаг, позволивший ему спасти большую часть флота и нанести саксонцам несколько серьезных поражений. Но стоило ли оно того? Вполне возможно, что Кирилл поступает куда мудрее, чем он в свое время, выбрав стратегию прямой атаки, пытаясь защитить всех, кого сможет. В конце концов, его совесть будет чиста, а там со щитом... «Командор!» — голос Кирилла вывел Марка из раздумий и неожиданно накативших воспоминаний, заставивших кулаки судорожно сжаться. «Вы не согласны с моим решением?» «Да как тебе сказать?» Дорнер огляделся в поисках утилизатора и, не найдя он, и сунул потухшую сигарету обратно в пачку, после чего спросил. «Значит, ты предлагаешь ждать бой здесь?» «Именно, здесь и сейчас, причем бить безжалостно. Командор, вы должны понять, что кьяргарцы — это не люди, хоть немного и похожи. Они саранча, разумная космическая саранча. Умны, безжалостны, всеядны, быстро плодятся. Если они расползутся по анклаву, будет плохо, очень плохо. Что ж, возможно, ты и прав. Марк скользнул взглядом по полному холодной решимости лицу Кирилла и, вздохнув, спросил. Знаешь, что означает герб Академии? Его глаза указали в сторону выгравированной на стене мостика восьмиконечной звезды. Не задумывался? Говорили что-то на лекциях, только давно это было. Кир наморщил лоб. Вроде символ надежды и спасения. Именно. А еще вот этот щит посередине говорит о защите. А древняя латинская буква «В» на нем от слова «Виктори» — победа. «Спасем, защитим, победим». «Все верно», — кивнул командор. «Однако мало кто задумывается о другом значении. И эта звезда ведь еще и так называемая «Роза компаса». Символ путешественников, исследователей, первооткрывателей. А щит и слово «победа»? Грубо говоря, вперед в неизведанное, а уж там со щитом или на щите. Вот как, не знал. Кир задумчиво посмотрел на герб. Только к чему вы это говорите? Просто так, пожал плечами Марк. Как-то к слову пришлось. Поверхность бассейна, заполненного странной субстанцией, напоминающей расплавленное золото, дрогнула, выпуская из своих глубин высокого, худощавого, обнаженного мужчину. Если бы рядом с ним в данную минуту оказался кто-нибудь из землян, то, глядя на его тонкие, изящные черты лица, торчащие из густых белоснежных волос остроконечные уши, и полупрозрачные стрекозинные крылья за спиной, он наверняка бы вспомнил сказки о лесных созданиях, называемых эльфами. Увы, он бы ошибся. Каплан Эйтрак прошлепал босыми ногами по холодной плитке, остановившись на сушильном коврике, из пор которого ударили теплые струи воздуха, сдувая последние капли питающей жидкости. Эйтрак покрутился на месте, расправляя и складывая крылья. Мысленным приказом отключил сушку и, протянув руку в сторону, извлек из воздуха серебристый плащ с маской. Со стороны это могло бы показаться, пусть небольшим, но чудом. Однако таковым не являлось. Система микропространственной сёрфи была всего лишь обычной технологией, сорванной с древа одной из цивилизаций. К сожалению, ее представители не проникли священные идеи единства, пошли против, а посему этот росток, пусть и с сожалением, пришлось оторвать. Теперь пришло время людей. Он застегнул плащ, закрепил маску. Нет, данные разумники не будут уничтожены. Им уготовлена другая участь. Они должны прийти на смену кьяргарцам, проект переделки которых полностью провалился, стать новыми цепными зверями Коллиат в этом регионе. Технология уже опробована и признана удачной. А кьяргарцы просто больше не нужны. Они стали излишне агрессивны. А уровень интеллекта большинства особей приблизился к критической отметке. К тому же все расчеты показывают, что дни Торклинской Федерации сочтены. И внешняя агрессия не нужна. Наоборот, она контрпродуктивна, ибо поспособствует сплочению разных типов разумников. Сейчас там нужна тишина и покой теплого болота, в котором созреют зерна раздора и новые сторонники единства. Поэтому пока основные флоты Трайтов и их лучшие воины будут гибнуть в горниле новой войны, Федерация выжжет их гнездовья, оставив угасать выживших на остатках цивилизаций. Естественно, кое-кому в Совете придется подсказать, как действовать правильно. Но учитывая, что один из шестерки давно уже проникся духом единства, с этим проблем возникнуть не должно. Тем более, что слух о смерти их старого противника подтвердился, а его наследник еще слаб и неопытен. Эйтрахт довольно шевельнул ушами под маской. Все шло как нельзя лучше. Вектор развития был практически исправлен и теперь укладывался в заданную Коллиатом парадигму. Оставалось втянуть людей в войну, сперва с киргарцами, затем друг с другом, ослабить их, а затем явиться с миссией мира и повести по пути, предназначенным им великим единством. Радовало, что Коллиат решил возложить на него контроль над флотом, так как после новости о гибели его ученицы от руки проклятого проникшего, ему просто необходимо отвлечься, попутно предавшись полузабытому чувству, зовущемуся местью. «Каплан Эйтрахт!» Рядом с ним возник полупрозрачный образ капитана корабля. «Предводители киргарских кланов докладывают о приближении флотов к запланированной точке выхода и ждут указаний. Что мне им передать?» «Передайте, пусть ждут нас и готовятся. Их воины скоро утолят свой голод, попробовав плоть новых врагов», — напыщенно бросил Эйтрахт, вызвав у капитана легкое прищуривание, соответствующее человеческой ухмылке. «Я услышал вас, каплан. Еще указания будут?» «Регард Торн так и не вышел на связь?» «Нет, каплан. Я несколько раз пытался связаться с ним, но он не отвечает. Это должно нас беспокоить?» «Не думаю. Такое бывало и раньше. Прокладывайте курс, капитан». Военный совет был закончен, когда Киру поступил доклад о входящих вызовах с нескольких кораблей, так называемой эскадры независимых, куда вошло 12 космолетов, присланных независимыми окраинными колониями. Они присоединились к ОФ на полпути к цели, увеличив его численность, но не качество. В основном это были старые машины, зачастую с неполными экипажами, которые пришлось спешно доукомплектовывать добровольцами с других кораблей. Мало того, за время полета выяснилось, что многие из их капитанов не имеют какого-либо военного опыта и зачастую склонны к игнорированию приказов, забывая обо всех субординациях и предпочитая действовать по собственному разумению. Кирилл сперва хотел раскидать их по другим флотам и эскадрам, но Дорнер предложил другое решение. В результате появилась вторая оперативная эскадра поддержки, командующего которой выбрали сами ее члены своим общим голосованием. Многого от этого странного новообразования Кир не ожидал, но в их положении особо выбирать не приходилось. А при должном использовании и эти, как выразился Дорнер, ржавые лоханки, могли сослужить неплохую службу. Тем более возглавивший эскадру капитан Алтар смог навести в ее рядах кое-какой порядок. Градов скосил глаза на голограмму высокого черноволосого мужчины, чье лицо украшали длинные щегольские усы, и вопросительно приподнял правую бровь. Но тот в ответ только пожал плечами. «Выведи сюда», — бросил Кир в усик микрофона. В воздухе раскрылось еще несколько плазмоэкранов. «Слушаю». «Командующий, сегодня в 4 часа по бортовому времени атаке подверглись две наши окраинные колонии. Вы уверены, что мы правильно поступаем?» Один из вызывавших вопросительно посмотрел на помрачневшего Кирилла. «Может, враг нас обманул, и мы ждем не там, где надо?» Градов некоторое время молчал, хмурым взглядом обводя окружившие его плазмоэкраны различных размеров, с которых не менее встревоженно смотрели на него командующий эскадр боевых соединений и капитаны других кораблей. Затем процедил сквозь зубы. «Всем оставаться на прежних позициях. Это их обычная стратегия отвлечения. Наши сведения верны. Основные силы должны выйти в этом секторе. Просто ждем. Легко вам говорить. Один из экранов резко увеличился. Глаза женщины в темно-зеленой форме, на груди которой поблескивали три серебристые птички, были полны едва сдерживаемых слез. Мне сообщили, что моя планета, мой город, все в руинах. И если бы мы не пошли за вами, то ничего бы не смогли сделать, — ответил вместо Кира, стоявший за его спиной Дорнер. — Капитан Кейша, все ваши силы — это три эсминца класса «Нарвал», которые устарели пару столетий назад. Даже учитывая технологическое отставание чужаков, вы все равно мало что могли бы сделать. Максимум — наблюдать за тем, как киргарцы потрошат систему. — Мы бы попытались. Марк вздохнул. — Капитан, я понимаю, вас переполняют эмоции. Но давайте трезво посмотрим на ситуацию. У вас в системе две обитаемые планеты и еще одна в состоянии терраформирования. Тем не менее, даже ее население перевалило за пару сотен тысяч человек. Невозможно тремя кораблями закрыть их всех. Но просто верьте в своих людей. В свой народ, — сказал Дорнер. Как верю в свой я? В каком смысле? На лице командора не дрогнул ни единый мускул, а голос был все так же спокоен. Однако то, что он сказал, заставило сердце Кира на миг дать сбой. Это не вошло в сводки, но вчера атаке подверглась и Солнечная система. Около двух десятков киргарских кораблей при поддержке пары тяжелых эсминцев Саксоно-Германского рейха нанесли удар по Марсу и колониям на других планетах системы. Была предпринята попытка высадки десанта. К счастью, атака была отбита. Однако наши силы понесли серьезные потери. Он пристально посмотрел на Кейшу и почти по слогам произнес. И тем не менее, наш флот все еще здесь. Мы не рвемся обратно, так как понимаем, что основная битва будет происходить тут, в этом квадрате. И если мы не остановим врага, то нам просто некуда будет возвращаться. Так что верьте в свой народ, капитан Кейша. Верьте, как верю в него я. Дорнер умолк, и Кир, бросив на него быстрый взгляд, уже более решительным тоном повторил. Всем кораблям оставаться на своих местах, придерживаемся разработанной стратегии, из невидимости не выходить, реакторы держать на малом. С этого момента соблюдаем полное эфирное молчание. Связь только в крайнем случае. Конец связи. Экраны принялись гаснуть один за другим. Господин Кайзуцу, останьтесь на пару слов. Кирилл дождался, пока все отключатся, затем спросил. Надеюсь, у вас установлен модуль голографической связи? Да, адмирал. Тогда прошу. Он жестом указал на висевшую в центре зала объемную карту. Кайзуцу согнулся в поклоне, а его экран свернулся в светящуюся струну, которая медленно сыпалась вниз, превратившись в невысокого пожилого мужчину, облаченного в легкий боевой скафандр, стилизованный под древний доспех Империи Солнца. Кир с нескрываемым интересом оглядел старика, остановив изучающий взгляд на небольшом клинке с черной резной рукоятью. Кайзуцу это заметил, но, видимо, истолковав как-то по-своему и ласково проведя рукой по украшенным чеканкой ножнам, пояснил. «Это дайто. Старинный меч, хранящийся у нас в семье. Раньше их носили самураи, и он был поистине грозным оружием. Однако в наше время это больше игрушка, украшение, ну и в какой-то степени дань традициям наших предков». «Насчет игрушки я бы поспорил», — улыбнулся в ответ Кир. «Мой клинок меня много раз спасал». Он снял с пояса брусок мономеча и, развернув лезвие, отсалютовал им удивленно расширившему глаза Кайзуцу. «Клинок мастера Майто», — пробормотал старик в изумлении и, покачав головой, добавил. «Значит, слухи о том, что несостоявшаяся невеста старого императора нашла приют на земле, правда. Она ему никогда невестой не была, — нахмурился Кир, сворачивая клинок и вешая его обратно на пояс. Впрочем, господин Кайзуцу, давайте не будем о прошлом. Сёгун молча склонил голову в знак согласия. «Итак, у меня для вас особое задание», — сказал Кирилл. «Насколько мне известно, ваши корабли хоть и уступают многим космолетам нашего флота по огневой мощи, но все они снабжены прекрасными системами нелинейной адаптивной маскировки, по праву считающейся лучшей из подобных». Снова молчаливый поклон согласия, сопровождаемый легкой довольной улыбкой. «Вот и замечательно!» Кирилл повернулся к карте. «Под вашим началом 15 космолетов. Разбейте их на 3 группы и разместите здесь...» Его палец оставил в воздухе светящуюся синим отметину. «Здесь и здесь. Включите маскировку на полную. Лягте в дрейф и не вступайте в бой вплоть до моего прямого приказа или приказа командора Дорнера. Повторяю, что бы ни происходило вокруг, в бой не лезть. Все понятно?» «Да, адмирал». Едва голограмма Сёгуна растворилась в воздухе, как Марк, все это время молча наблюдавший за разговором, спросил: «И что ты задумал? Не считая, что вывод 15 не самых боевых единиц не самая лучшая идея, тем более учитывая количественное превосходство противника?» «Я их и не вывожу, а придерживаю». «Зачем? Мы же и так решили десяток резерва держать». «Не знаю, командор», — качнул головой Кирилл. «Считайте это предчувствием или моим личным бзиком». «Что ж», — после некоторого молчания ответил Дорнер, нервно поиграв желваками, «хочется верить, что твое предчувствие тебя не обманет. Я пока отбываю на Мантикору. Буду координировать действия нашего флота с русским. Думаю, там мое присутствие будет полезнее». «Согласен. Отправляйтесь». Кир прикрыл глаза и повернулся к Марку спиной, бросив: «Про землю, правда?» «Да, мы отбились». «Хорошо. Надеюсь на вашу дальнейшую помощь, командор». Дорнер пристально посмотрел на своего бывшего ученика, нервно дернул щекой, демонстративно щелкнув каблуками, направился к выходу. На экранах радаров было видно, как казавшаяся незыблемой материя пространства дрогнула, пошла волнами, исторгнув из своих глубин целый рой кораблей, большинство из которых имели непривычную пирамидальную форму. Тут же взвыли сигналы боевой тревоги, и отсеки людских космолетов наполнились глухим топотом ног, смешавшимся с гомоном взволнованных голосов, тихим шелестом доносящихся из наушников команд, бесконечным писком автоматических систем захвата целей, словно сошедших с ума от множества неизвестных им сигнатур, и едва заметным ворчанием выходящих на рабочую мощность реакторов. Объединенный флот готовился к бою. Пилоты истребителей спешно занимали места в кабинах своих машин. Операторы оружейных систем вводили полученные от офицеров активационные коды, попутно рассчитывая сектор обстрела и их взаимное перекрытие, помечая приоритетные цели. Штурманы в последний раз корректировали курсы, а капитаны и младшие командиры судорожно вводили изменения в планы взаимодействия групп на основании новых данных. Тысячи людских глаз, кто с интересом, а кто и с плохо скрываемым страхом, наблюдали за появлением инопланетных кораблей. И именно в эти мгновения многие впервые осознали весь масштаб вторжения, а в их душах зародился противный червячок сомнения. Даже первая волна киргатцев почти в 2 раза превосходила по численности объединенный флот. Но, тем не менее, Кирилл дал приказ идти на сближение. В 3:20 по среднеземному времени флот человечества вступил в плотный боевой контакт с Кергарской армадой. Началось сражение, много позднее вошедшее во все учебники Альянса, а потом и Торклинской конфедерации, как битва при Алтере. Надо сказать, что кергарцы абсолютно не ожидали нападения. Их корабли, выйдя из надпространства, медленно плыли вперед, готовясь к включению обычных двигателей. Многие даже не успели среагировать на возникшее по курсу препятствие в виде роя небольших дисков. Заблестели огоньки двигателей, беззвучно впились в броню когти магнитных захватов, и мины, превратившиеся в нечто напоминающее огромных крабов, активировали заложенный в них заряд, пробивая обшивку и вбрасывая внутрь термобарические капсулы. Огненные смерчи понеслись по отсекам, выжигая кислород, оплавляя переборки и испепеляя все живое, так неудачно попавшее на их пути, заставляя выживших шипеть и выть от боли и ужаса. Мины были рассчитаны на поражение кораблей, разработанных внутри анклава, и их результативность превзошла все кирилловые ожидания. Схватка еще не началась, а кергарский флот уже лишился более 30 своих боевых единиц. Тем не менее, остальные корабли даже не попытались изменить курс, продолжая свое движение вперед, хотя Кир просто кожей почувствовал, как их отсеки наполнились тревожным ожиданием, а невидимые лучи радаров принялись судорожно прожигать окружающее пространство в тщетной надежде отыскать неведомого противника. Все напрасно. Корабли анклава держались вне пределов дальности обнаружения кергарских радаров, но в пределах дальности действия собственных систем вооружения, благодаря чему на какое-то время бой превратился в этакий космический тир. Цели на экранах гасли одна за другой, однако враг с маниакальным упорством двигался прежним курсом, постепенно разворачивая свои построения в широкую дугу и ведя ответный огонь по площадям, практически наугад. Одновременно с этим в разные стороны устремились легкие быстроходные крандеры, стремясь обнаружить невидимого врага. На массивные дентарты спешно выбрасывались под брюшья своих угловатых ромбовидных туш целые тучи ежевидных истребителей. «Да черт! Умно!» — пробормотал Кирилл, сложив руки на груди и хмуро наблюдая, как выпущенные русскими космолетами торпеды детонировали в рое истребителей, буквально испарив легкие кораблики, но так и не поразив нужных целей. «Адмирал!» — пискнул в наушнике девичий голос. «Зафиксирована новая цель пространственных искажений. Судя по всему, на подходе следующая группа чужаков». «Шардзин!» «Простите, что, адмирал?» «Ничего», — несколько нервно бросил Градов, — «дай связь с Мантикорой». Напротив лица Кирилла послушно развернулся небольшой плазмоэкран, с которого на него устало смотрел Дорнер с неизменной сигаретой в зубах. «Командор, на подходе вторая волна. Думаю, на этот раз ее костяк составят каргары и тяжелые найтаки». «По-человечески можно. А то не совсем понимаю в этой твоей тарабарской терминологии», — буркнул Марк, морщась. «Десант-колонизационные корабли, снабженные прыжковыми двигателями, и аналоги наших тяжелых крейсеров. Понятно, что нужно от меня. Хочу, чтобы вы вместе с русскими занялись этой мелочевкой. Сижи их боем, чтобы не мешались. А я попробую застать новоприбывших на выходе, пока они не очухались». На и так и довольно мощные аппараты с приличным вооружением и неплохими защитными полями, причем даже по нашим меркам. В свое время торклинцы с ними сильно намучились, и обычно на один уничтоженный найтак приходилось до 3 их крайтеров. Нельзя позволить им развернуться, да и каргары не мешало бы потрепать. «Все же ты хочешь объять необъятные?» — покачал головой Дорнер. — Ладно, понял ваш приказ, адмирал. Сделаю все, что могу. — Да, еще, — остановил он собиравшегося отключить связь Кира. сообщение от нашего общего друга. ОСМ и русские выслали нам на помощь еще 2 соединения. Оценочное время подхода около 23 часов. Принято, учту. Впрочем, это мало что меняет. Думаю, к этому времени все уже решится. Действуйте, командор. К моменту нанесения удара русскими киргарцы уже полностью закончили перестроение, развернув свои ряды в стандартную дуговую трехэшелонную схему. Истребители, тяжелые корабли, легкие и средние. Теперь противнику, чтобы атаковать основное ядро флота, пришлось бы прорываться сквозь плотный рой вертких корабликов, пусть и не особо хорошо вооруженных, но каждый из пилотов, который был готов отдать свою жизнь, не задумываясь, в любой момент, атаковав врага даже путем подрыва собственной машины. Размещение легких кораблей типа «Крандеров» и «Уранцев» позади могло бы показаться ошибкой, но на самом деле в этом был свой тонкий расчет. Легкие прикрывались щитами более мощных собратьев, порой выходя вперед для стремительной атаки и тут же ныряя назад. Эта стратегия до мелочей была отработана во время войны с Торклинской Федерацией и вполне себя оправдывала. Но на этот раз им противостоял другой противник, более мощный, более скоростной, превосходящий их практически во всем. Как результат, корабли 2-го гвардейского спокойно прошли защитный рой, проскочили мимо неповоротливых дентартов и нанесли удар по прячущимся за ними и крандерам, устроив в их рядах настоящее побоище. В это же время, прикрываясь огнем тяжелого линейного крейсера «Фелфан», начали атаку 3 тяжелых авианосца и 5 легких авианесущих крейсеров 32-й флотилии. В результате, и даже несмотря на почти 4-кратное численное превосходство, киргарский флот оказался меж двух огней и с первых минут понес значительные потери. В частности, прямым попаданием из главного калибра «Феофана» был уничтожен один из флагманских кораблей, на борту которого находился командующий флота первой волны «Ухтанг Каург Ах», что внесло некоторую сумятицу в их ряды. К чести киргарцев, неся потери и лишившись руководства, они все же смогли сориентироваться и организовать достойное сопротивление, что сразу осложнило обстановку. Русские корабли оказались в плотном окружении, без возможности выйти из боя, подвергаясь постоянным атакам. Приходилось производить сброс, поглощаемый щитами энергии на ходу, без их отключения и перезарядки, что вело к перегреву питающих генераторов и выходу их из строя. Появились первые потери. Корвет «Летящий» потерял поля и был расстрелян практически в упор окружившими его вражескими кораблями. Эсминец «Лето» получил в борт 2 торпеды, лишился правого маршевого двигателя и после короткой схватки с подошедшим «Дентаром» и 2 «Урсанами» разломился пополам. Кроме того, были уничтожены фрегаты «Палладин» и «Разящий». На этом фоне разгорелось не менее масштабное сражение между русскими и киргарскими истребителями. Последних было намного больше, но людские корабли все же имели перед ними неоспоримые преимущества, так как были быстрее, маневреннее, а их поля легко выдерживали с десяток одновременных попаданий. Как результат, вскоре все пространство было усеяно обломками чужих машин. Однако противник не сдавался, продолжая свои атаки с маниакальным упорством, и это постепенно приносило свои плоды. То тут, то там вспыхивали и превращались в небольшие звездочки остроносы истребителей русских, но каждая такая вспышка только усиливала круговерть боя. И, в конце концов, киргарцы дрогнули. Их истребители один за другим принялись выходить из схватки, спешно укрываясь в недрах материнских кораблей. К 14:00 по общефлотовому времени и после почти 7 часов сражения потери киргарцев достигли 65% от численного состава первой волны. Русские эскадры потеряли больше половины своих машин, и только вмешательство земной флотилии позволило им отойти. Флоты разошлись по разным углам, зализывая раны и готовясь к следующему раунду. Одновременно с этим в соседнем квадранте, куда адмирал Градов перебросил остальные силы ОФ, дела разворачивались не лучшим образом. Хотя атака и была полной неожиданностью для киргарцев, но в отличие от командующего флота первой волны, Ухтанг Элай Ханг сумел довольно быстро сориентироваться в происходящем и, не обращая внимания на потери, провел искусный маневр, выстроил корабли в защитный ордер, благодаря чему стало возможно взаимное усиление корабельных полей. Неожиданно перед Градовым оказался враг, не уступающий по мощи большинству кораблей его флота, но значительно превосходящий его по численности. Тем не менее, он решает атаковать. В дальнейшем историки будут спорить, повезло новоявленному адмиралу, или он действительно проявил недюжий стратегический талант. Но, как бы там ни было, корабли ОФ смогли не только пройти через плотный огонь врага практически без потерь, но и, выйдя на дистанцию кинжального огня, уничтожить или повредить более десятка найтаков и примерно столько же каргаров. К чести Лайх Анга, надо сказать, что он довольно быстро среагировал на возникшую ситуацию и, понимая, что корабли Анклава превосходят его не только в скорости, а зачастую и в энерговооруженности, приказал сосредотачивать огонь всех кораблей одновременно не более чем на 3-4 целях, не вести его до полного их уничтожения, игнорируя остальные, а каргарам начать отход к границам сектора. Со стороны это казалось тактическим просчетом киргарского командующего, так как неповоротливые транспортники были прекрасной целью для атаки. Однако, к удивлению многих, Градов отдает неожиданный приказ «Не преследовать! Выходим из боя!» И опять же историки будут долго ломать копья по этому моменту, задаваясь вопросом, предвидел ли адмирал Градов то, что произойдет дальше, или же данный приказ был вызван желанием перестраховаться, но так и не придут к какому-то общему мнению. Как бы там ни было, но смысл данного маневра станет понятен буквально в течение часа, когда на границе сектора выйдет третья волна чужаков. К сожалению, данный момент боя связан и с одним довольно неприятным инцидентом. По какой-то причине командующий второй оперативный капитан Алтар игнорировал данный приказ, а вверенная ему эскадра вышла из схватки с найтаками, принявшись преследовать отходящие транспортники. Эскадра успела уничтожить 4 каргара и еще несколько повредить, но, столкнувшись с новой волной, в состав которой входили корабли Мектока и наемников из Федерации, была полностью уничтожена. После прибытия третьей волны положение объединенного флота стало угрожающим. Численность оставшихся в строю кораблей снизилась почти вдвое. Однако Градов отмел все предложения командующих эскадр об отходе и приказал начать перегруппировку. Эйтрак с удивлением, непониманием и некоторым испугом слушал истеричные доклады и переговоры капитанов кораблей, пытаясь смириться с новой для него реальностью, ибо то, что творилось вокруг, было просто невозможно, не должно было происходить. Все пространство впереди по курсу было усеяно обломками кораблей, кораблей его армады. Он судорожно сжал руку в когтистой перчатке, буравя взглядом сменяющиеся в глубинах экрана картины, и нервно прошипел стоящему позади него капитану: установить связь с командующими флотов немедленно. Они уже ожидают этого, Каплан, ответил капитан. По другую сторону экрана, похожего на расплавленное озеро металла, возникла пара призрачных фигур. Где ух танк Кавр-Ах? Его дорога оборвалась, великий, ответила одна из фигур. Трайты Рухана Калапо и Картара и Сумар верили в свои жизненные пути Ухтангу Элехангу. Две из четырех рук Кергарца указали настоящего рядом с ним. «Мне горестно слышать об этой потере», — бросил Эйтрах, и, сделав многозначительную паузу, продолжил. «И мне горестно осознавать, что некогда мудрые и прозорливые Ухтанги, одним своим видом заставлявшие торклинских флотоводцев потопляться вонючим ухаром, избегать с поля битвы, теряя шерсть с хвостов, смогли допустить подобное. Жду объяснений». Ухтанги переглянулись, затем один из них сделал шаг вперед. «Вы зря нас обвиняете, великий. Эти разумники отличаются от тех, с кем мы имели дело раньше. Их корабли быстрые и плохо уязвимы для нашего оружия. На мочь их ужасает даже глупых улхангов. Вас должны ужасать последствия моего гнева и гнева Клята, когда станет известно о случившемся», — прорычал Каплан, направив на Элайханга коготь свои перчатки. Затем шумно выдохнул и продолжил уже более спокойным тоном. «Но это будет потом. А пока я жду ваших предложений по исправлению ситуации. Все корабли, что могут продолжить полет, должны уйти в надпространство», — решительно произнес Элайханг. «Отдайте приказ, великий. Навигаторы пересчитают курс до ближайших известных систем вне границ этих разумников. Нам нужно переждать, изменить нашу тактику, переработать план, иначе всех ждет гибель». «Гибель? Ты сказал гибель?» — прошипел Эйтрах. «Ты сомневаешься в верности великого плетения Коллиата, что ткет судьбы этого мира?» «Я не сомневаюсь, великий», — склонил голову Ухтанг, нервно топорща чешуйки на своей голове. «На мой трайт понес огромные потери, и я хочу спасти...» «Неверующий!» — золотистая маска Эйтрахка пошла багровыми полосами. «Отныне ты недостоин претворять в жизнь высшую волю Коллиата. Мое решение — решение Коллиата. Решение Коллиата — решение единства. Отныне ты, Курасугас...» Его палец указал на второго танга. «Мой меч, иди и уничтожь этих низших. Покажи им наш гнев». «Да, величайший», — склонил голову Курас и, бросив насмешливый взгляд на своего сородича, отключился. Элайханг сложил верхнюю пару рук на груди, спрятав нижние под темно-красной ниспадающей мантией, и с плохо скрываемым вызовом, посмотрев на Каплана, произнес: «Вы совершаете ошибку, великий, но теперь это будет ваша ошибка». Короткий поклон, и фигура растворилась в темноте. В 22:30 по общекорабельному времени Кергарский флот перешел в атаку, зажимая остатки человеческого флота с четырех сторон в гигантские тиски. В какой-то момент казалось, что его судьба предрешена. Один за другим гасли на экранах радаров метки людских кораблей, продолжающих огрызаться и зачастую забирая вместе с собой ни одного противника. 23:45 адмирал Градов отдает приказ эскадре Сёгуна Кайзуцу проявить себя и бросает оставшиеся корабли в контратаку. Этот маневр явился очередной неожиданностью для киргарцев, и ОФ удается пробить серьезную брешь в их рядах и выйти на оперативный простор. Логично было предположить, что, прорвавшись, Градов уведет остатки флота к тем более что киргарские корабли не смогли бы угнаться даже за самым медленным из человеческих космолетов. Однако адмирал всего лишь отводит его на предельное расстояние поражения систем вооружения своих тяжелых крейсеров и начинает обстрел. Одновременно с этим остальные корабли, за исключением двух авианесущих крейсеров, начинают парные атаки киргарского флота, стараясь не вступать в плотный боевой контакт, применяя скоростное маневрирование и ведя беглый огонь по площадям. Тем не менее, все понимали, что это всего лишь отсрочка конца, и людям остается либо погибнуть, либо покинуть поле боя, потерпев первое поражение в грядущей войне. В 2 часа ночи по общекорабельному времени радары флагмана ОФ линкора «Разящего» высвечивают огромную непознаваемую цель, сопровождаемую тройкой гантелеобразных космолетов. «Цель зафиксирована. Прикажете открыть огонь?» — раздалось в наушнике. «Отставить!» Кир с ухмылкой посмотрел на экран, где среди звезд медленно плыл огромный дискообразный космолет. Они появились, как он и ожидал. Те, кто всегда находится в тени, пришли полюбоваться на свой триумф. Что ж, он их не огорчит. «Оператор, свяжись с адмиралом Нейсоном и скажи, чтобы атаковали по моему сигналу. Затем начинайте трансляцию по всем каналам на Торклинском. Текст такой. Приветствую могучих Тхала. Желаю говорить». Эйтрах удивленно посмотрел на возникшую рядом с ним призрачную фигуру капитана. «Они хотят говорить?» «Да, Каплан. Сигнал четкий, понятный, идет на Торклинском, причем с использованием кодов флота Федерации». Пальцы Эйтраха нервно дернулись. «Установить соединение». Из глубины экрана озера поднялся блестящий металлом шар, и, растекшись в воздухе, в тонкую пластину замерцал призрачным светом, тут же протаяв сочной картинкой. «Рад видеть одного из Тхала», — произнес появившийся на экране человек, чье лицо заставило Каплана нервно заскрипеть всеми своими 130 зубами. «Проникший?» Брови человека удивленно дернулись вверх. «Мы встречались?» «Ты?» Эйтрах задохнулся от неожиданно нахлынувшей ненависти, которая, словно бурная река, прорвалась через все преграды хладнокровия. «Ты убил мою ученицу! Ты нарушил план единства, повредил его великое плетение! Ты...» «Да, да, я! А теперь послушай меня!» Глаза человека впились в маску Каплана, и на секунду ему показалось, что он видит не только его лицо, но и его прячущийся за гневом страх. «Послушай меня, Тхала, собирай свой флот и убирайся отсюда. Убирайся туда, откуда выполз, и, может, тогда я пощажу тебя, но лишь для того, чтобы ты смог передать мои слова своим сородичам. Вы влезли не туда, ребята, разозлили мой народ». «А мы такого не прощаем и придем за вами. Может, пройдет год, может, 10, а может, столетие, но мы придем, поверь, придем. И тогда вам придется нести ответ за все». Эйтрах несколько мгновений удивленно смотрел на проникшего, затем глухо рассмеялся. Это заявление было абсурдно по своей сути. Людской флот был практически разбит, а это низшее существо, не познавшее прикосновения великого единства, смело ему угрожать? Воистину, глупое создание, которому почему-то все последние годы способствовала удача, которая сегодня от него отвернулась, тойцу будет отмщена. Каплан почувствовал, что неконструктивный страх уходит. А теперь послушай меня, низший. Я каплан. Лицо капитана выражало беспокойство. Мы фиксируем множественные цели. Какие цели? Судя по всему, к флоту низших подоспела подмога. Вот и все, Тхала. Каплан медленно повернул голову. И знаешь, человек улыбнулся, я передумал. Ты сдохнешь. Сдохнешь здесь и сейчас. Оператор, энергию на центральный накопитель. Огонь главным калибром. И тут Эйтрах невольно закричал от ужаса и неожиданно нахлынувшей безысходности, когда появившийся из невидимости, похожий на меч, огромный корабль повел своим носом, словно почувствовавший добычу хищник, и выплюнул в их сторону сгусток смертельной энергии.